«Угадай», — ответил Икару и тут же активировал Шаринган. «Что?» Увидев эти глаза Шарингана, Кимура Казухика был и удивлен, и разгневан. Однако его реакция была молниеносной, почти в то самое мгновение, когда Икару активировал Шаринган и начал применять гендзюцу. Он закрыл глаза и одновременно отступил назад. Видя это, Икару без колебаний тут же выхватил длинный клинок на поясе, его тело вспыхнуло голубым светом, и он применил технику мгновенного меча. В одно мгновение его фигура возникла рядом с Кимурой Казухика. Свист его длинный клинок рассек воздух. Икару направил удар прямо в плечо противника. Причина, по которой он не целился в шею или голову, жизненно важные точки, заключалась в том, что ему нужен был живой пленник. Знания, которые ему требовались, он должен был получить именно от него. Ниндзя корня с кодовым именем Ака, хоть и знал многое, но его участие в экспериментах было не столь глубоким. Поэтому он не знал, где хранятся соответствующие знания, и даже были ли они вообще зафиксированы. Таким образом, Икару необходимо было захватить Кимуру Казухика живым, чтобы получить от него конкретные разведданные. Именно поэтому он не наносил смертельного удара. Но это также дало противнику время для реакции. Ощутив опасность, Кимура Казухика без колебаний схватил лежащий рядом хирургический скальпель и, полагаясь на свое острое восприятие, парировал атаку Икару. Динь раздался звонкий звук столкновения металла. Длинный клинок и хирургический скальпель столкнулись, огромная сила удара заставила Кимуру Казухика пошатнуться и отклониться в сторону. Именно в этот момент теневой клон Икару пришел в движение, в одно мгновение оказавшись в том направлении, куда падал Кимура Казухика. Затем он вытянул обе руки. Хлоп, теневой клон крепко схватил Кимуру Казухика за руку. В следующий момент сильнейшая всасывающая сила вырвалась из его ладоней. Кимура Казухика почувствовал, как чакра внутри его тела, словно прорвавшая дамбу река, безумно устремилась к руке, а затем потекла наружу. Проклятие! Кимура Казухика тихо выругался. Затем его лицо стало свирепым. На хирургическом скальпеле в правой руке появился слой чакры стихии ветра, и он резко взмахнул им по своей левой руке. В следующее мгновение его левая рука отделилась. Сразу после этого его тело словно лишилось костей, под невероятным углом уклонившись от атаки настоящего Икару. Модификация мягкого тела, увидев это, Икару прищурился. В следующий момент от него распространилась яростная аура, заставившая Кимуру Казухика, готового бежать, замереть на месте. Именно эта заминка позволила теневому клону уловить момент, и он тут же приложил Расинган к телу противника. «А-а!» Крик боли вырвался из уст Кимуры Казухика, заставив подопытных в окружающих камерах невольно обратить на него внимание. Икару, игнорируя этих полумертвых людей, сразу же применил технику мгновенного меча и оказался перед ним. Затем, в момент, когда их взгляды встретились, он применил иллюзию Шарингана. Кимура Казухика не смог сопротивляться, его сознание постепенно погружалось в бездну. Таким образом, Кимура Казухика был успешно захвачен. В конце концов, он был всего лишь исследователем. Возможно, его способности восприятия были немного сильнее, чем у обычного ниндзя, а тело прошло некоторую модификацию, но по сравнению с Икару он все еще был слишком слаб. Поэтому неудивительно, что ему не удалось сбежать. Глядя на Кимуру Казухика, уже погрузившегося в мир иллюзий, Икару не спешил исследовать его воспоминания, а вместо этого отдал приказ стоявшему рядом теневому клону. «Иди и разберись со всеми неспокойными элементами на этой базе». Из воспоминаний Ака он знал, что подопытные, которых он убил по пути сюда, были не единственными. Теперь, когда Кимура Казухика был под его контролем, ему больше не нужно было ни о чем беспокоиться. Поэтому настало время разобраться с этими неспокойными элементами. Хорошо, услышав приказ Икару, теневой клон не стал тратить слова впустую, кивнул, коротко ответил и исчез, используя технику мгновенного перемещения. Только после его ухода Икару снова сосредоточил внимание на стоявшем перед ним Кимуре Казухика. Теперь настало время оценить полученную добычу. Глава 480. Добыча знания и спешное отступление остров призраков. Подземная база. В комнате Кимуры Казухика. Икару опустил книгу, которую держал в руках, нахмурился и погрузился в глубокие размышления. Время текло неумолимо, секунда за секундой. Лишь спустя долгое время его лоб постепенно разгладился. Снова открыв книгу, Икару внимательно изучил ее содержимое и пробормотал. Действительно, изучение любых знаний невозможно осуществить одним махом. К этому моменту прошло уже почти 3 часа с тех пор, как он успешно проник на базу. За это время теневые клоны устранили все нестабильные факторы, а сам он получил от Кимуры Казухика все, что хотел. К счастью, у Кимуры была привычка записывать экспериментальные данные. Благодаря этому, а также некоторым книгам, которые тот изучал в обычное время, Икару удалось собрать всю необходимую информацию о модификации человеческого тела. Поэтому ему больше не нужно было оставлять Кимуру в живых и придумывать способ извлечь знания из его мозга. Подумав об этом, Икару бросил взгляд в угол комнаты. Там все еще лежал человек, никто иной, как сам Кимура Казухика. Без каких-либо колебаний Икару шагнул вперед, применил технику поглощения чакры и прижал руку к груди пленника. За один вдох он высосал всю чакру противника, а затем его духовную и физическую энергию. По мере того, как эти энергии утекали, жизнь Кимуры быстро угасала. Лишь когда тот полностью перестал дышать, Икару убрал руку. Ощущая внутри своего тела резкий прилив чакры, Икару удовлетворенно кивнул. Затем, быстро сложив печати, он применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бум на теле Кимуры Казухика вспыхнул сгусток пламени, который стремительно разгорелся, в считанные мгновения полностью превратив его в пепел. Хуу Икару легко дунул, развеяв серый прах по комнате. Покончив с этим, он начал собирать вещи. Уже наступил поздний полдень, и ему необходимо было вернуться до наступления темноты. Вечером предстояло отправиться в городок летающей рыбы для выполнения плановой разведки и наблюдения, поэтому он не мог слишком долго отсутствовать на форпосте черного камня. Время шло неумолимо, секунда за секундой. Спустя несколько минут, Икару аккуратно сложил все найденные предметы в одну аккуратную кучу. Большую часть составляли книги и свитки, лишь небольшая доля приходилась на инструменты и приборы для экспериментов, а также некоторые лекарства, которые могли пригодиться в будущем. Глядя на эту внушительную гору вещей, Икару мысленно поблагодарил судьбу. «К счастью, я освоил технику запечатывания предметов и могу создавать свитки запечатывания, иначе это стало бы настоящей проблемой». Размышляя об этом, он достал пустой свиток и кисть, обмакнул ее в чернила и принялся методично создавать узоры и символы. Техника запечатывания по сути представляла собой способ выражения в письменной форме таких искусств, как ниндзюцу, гендзюцу, техники запечатывания и им подобные. Освоив соответствующие правила преобразования, практически каждый мог создавать функциональные свитки. Однако эти правила были не так-то просто изучить, поэтому свитки с различными функциями высоко ценились на рынке. Что касается техники запечатывания предметов, которую изучал Икару, она сама по себе функционировала через создание свитков, поэтому, освоив ее основы, он естественным образом научился и этому искусству. В противном случае, если бы ему пришлось учиться в спешке, он не был бы так уверен в успехе. В мгновение ока прошло 3 минуты. После усердных стараний Икару ему наконец удалось успешно начертить технику запечатывания предметов на свитке. Можно было заметить, как этот свиток из бесполезного пустого состояния превратился в полноценный артефакт, покрытый замысловатыми узорами и символами. Фух, тихо выдохнув, Икару собрался с мыслями, отложил кисти чернила, а затем начал методично складывать печати. Из-за того, что он лишь недавно освоил эту технику, скорость применения техники запечатывания предметов у него была не быстрой, даже можно сказать, медленной. Он действовал почти буквально по той процедуре, которую когда-то изучал по свитку, пошагово и методично выполняя каждое движение. Тем не менее, конечный результат его усилий увенчался успехом. Когда он направил поток чакры в свиток, символы запечатывания на нем мгновенно активировались и начали стремительно распространяться во все стороны. Почти в мгновение ока вся куча вещей, которую он собрал, оказалась покрыта этими извилистыми символами запечатывания. Увидев это, Икару изменил положение рук и уверенно воскликнул: «Запечатать!» В следующий момент все символы запечатывания словно подчинились невидимой силе и устремились обратно, будто что-то в свитке властно притягивало их, возвращая внутрь. Вместе с ними исчезла и вся куча предметов, которые только что были покрыты символами, а в центре свитка проявился большой иероглиф «Печать». Получилось. Увидев этот иероглиф, Икару удовлетворенно кивнул, но сразу после этого все же покачал головой. Кивок был связан с тем, что ему удалось успешно создать свиток запечатывания, освоив весьма полезное умение. А покачивание головой означало понимание того, что его мастерство в этой технике все еще оставалось недостаточно отточенным. Если бы он обладал по-настоящему глубоким мастерством, то смог бы мгновенно запечатать эти вещи в любой предмет, без необходимости рисовать какие-либо символы запечатывания. Более того, на высшем уровне владения техникой он мог бы даже создать альтернативное пространство и запечатать предметы прямо из воздуха. К сожалению, все это пока оставалось для него лишь далекой целью. «Эх, будем постепенно прокачивать», – тихо вздохнул Икару. «Как говорится, поспешишь, людей насмешишь». С панелью мастерства в его распоряжении, если он будет тренироваться последовательно и терпеливо, рано или поздно он непременно сможет достичь желаемого уровня. А пока, торопиться не было никакой необходимости. Аккуратно подняв свиток с пола, Икару вышел наружу. В коридоре снаружи несколько его теневых клонов усердно занимались самостоятельными тренировками. Очевидно, за прошедшие 3 часа он тоже не терял времени даром, используя каждую возможность для совершенствования. Окинув внимательным взглядом своих теневых клонов, Икару мысленно подсчитал что-то и, обнаружив, что время текущей тренировки как раз подошло к оптимальному завершению, решил отменить технику теневого клонирования. Бум! Под аккомпанемент взрывающихся облаков чакры все теневые клоны исчезли одновременно. В тот же миг в теле Икару прибавилось значительное количество чакры, а в его сознании появились обширные воспоминания и опыт каждого из клонов. Икару замер на месте с закрытыми глазами, тщательно анализируя полученный опыт и воспоминания, методично усваивая их, преобразуя в драгоценные очки мастерства для различных навыков на своей панели. Лишь спустя целых 15 минут интенсивной внутренней работы Кару наконец открыл глаза. Он бросил оценивающий взгляд на панель. Ни один из навыков не повысился в уровне, даже стихия огня. Техника обжига с самым низким показателем мастерства. У него временно не было свободной чакры, чтобы направить на ее развитие, поэтому уровень техники по-прежнему оставался на начальной стадии. Покачав головой, Икару не стал больше заострять на этом внимание, закрыл панель и стремительно направился ко входу в базу. Этот вход служил также и выходом, единственным путем, через который он мог покинуть это место. Поскольку все нестабильные элементы на базе уже были эффективно устранены теневыми клонами, ему не требовалось действовать так осторожно, как при проникновении. Поэтому, потратив всего 5-6 минут быстрого перемещения, он без проблем добрался до подземного водоема. Бросив последний оценивающий взгляд на базу, Икару удовлетворенно пробормотал. Времени должно быть достаточно. Глава 481. Обратный путь. Бум. Едва Икару закончил говорить, как из глубины базы донесся приглушенный взрыв. Прислушавшись, он распознал характерный звук детонации взрывных печатей. Без малейших колебаний Икару тут же нырнул в пруд, проплыл через подводный проход, вернулся к обрыву и, наконец, выбрался из глубокой пещеры. В момент, когда он покинул ее, под ногами пробежала легкая дрожь, словно весь остров призраков содрогнулся от боли. Откуда-то издалека доносились непрерывные раскаты взрывов, идущие из-под земли, будто в глубинах один за другим срабатывали заряды. Так оно, собственно, и было. Перед уходом с подземной базы Икару воспользовался хранившимися там взрывными печатями, установив механизм с отложенной детонацией. Недавние толчки были вызваны именно этими взрывами. Его цель была проста – полное уничтожение подземной базы. Конечно, сейчас он считался членом Конохи, но не мог смириться с тем, что его деревня готова идти на все ради победы. Нет, это уже нельзя было назвать просто идти на все. Использовать живых людей для таких экспериментов – настоящее бесчеловечное попрание самой ценности жизни. Как говорится, преуспев, помогай миру, потерпев неудачу, совершенствуй себя. Хотя он переродился в мире, где человеческие жизни ценились не больше сорной травы, мировоззрение, сформированное в прошлой жизни, не позволило ему полностью адаптироваться к местным реалиям. Поэтому, если была хоть малейшая возможность, он все же хотел что-то изменить. Если бы он ничего не увидел, это было бы другое дело, но раз уж стал свидетелем, то, разумеется, не мог позволить этой трагедии продолжаться еще десятилетия. Тем более, что эти исследования проводились далеко не только для достижения победы в войне. В таком случае, Икару тем более не мог закрывать на это глаза. Поэтому решение уничтожить базу было единственно верным. Что касается людей, находившихся там, не считая беспокойных элементов, которых уже успели устранить его теневые клоны, оставались лишь полумертвые подопытные. Икару, посоветовавшись с этими несчастными, положил конец их страданиям, а те, кто еще не подвергся модификациям. К несчастью, Кимура Казухика как раз сегодня использовал их всех до единого. Подумать только, при первой встрече тот просил его завтра поймать еще нескольких. Жаль, увидеть этот день ему уже не суждено. В конце концов, Икару уже стер его в порошок, не оставив и следа. Паря высоко в воздухе, Икару окинул внимательным взглядом весь остров, ощутил постепенно затихающее в нем колебание, задумчиво покачал головой и устремился прямо к горизонту. Пролетело 2 с лишним часа. Видя, что день близится к вечеру, Икару наконец вернулся на форпост Черного Камня. Сначала он немного отдохнул, а затем направился в штаб, где изучил результаты дневного наблюдения разведывательного отряда за городком летающей рыбы. Получив всю необходимую информацию, он снова покинул форпост. Не тратя времени, он полетел прямиком к городку и через 1/4 часа достиг цели. Кружа в вышине, Икару бегло осмотрелся и, убедившись, что шиноби тумана в поселении, скорее всего, не собираются выдвигать войска, оставил теневой клон для дальнейшего наблюдения, а сам направился на тот каменистый берег, где обычно проводил тренировки. К этому времени уже спустилась ночь. Икару проглотил несколько солдатских пилюль, утолил голод и начал создавать теневые клоны для тренировки. Однако, в отличие от прошлых раз, теперь он создал дополнительный теневой клон. Ему он приказал тщательно изучать книги и свитки, оставленные Кимурой Казухика, стремясь как можно скорее выделить необходимые технологии. Тогда он сможет приступить к трансплантации Бейкугана, и с ним его слабость в области разведки будет окончательно устранена. Почему же не использовать для исследований свое основное тело? Ответ был прост. Его настоящему телу требовалось практиковать технику мистической ладони и технику отражения сердца. Обе они были чрезвычайно важны, первая связана с ростом его характеристики телосложения, вторая напрямую влияла на эволюцию его шарингана. Безусловно, Бейкуган существенно усилил бы его способности к обнаружению, но по сравнению с этими двумя техниками он все-таки немного уступал по значимости. Икару четко различал, что важнее, а что второстепенно. К тому же, для простого изучения знания особой разницы между основным телом и клоном не существовало. Такие мысли промелькнули в его голове, но он не стал больше заострять на них внимание. Отправив нескольких теневых клонов выполнять задания, он полностью погрузился в тренировку. В то же самое время в Канахе, в штаб-квартире Корня, Данза, рассматривая разведданные в своих руках, выглядел еще мрачнее, чем обычно. Он перевел взгляд на полуприсевшего на колено подчиненного и холодно спросил, что именно происходит на острове призраков. Его голос был спокоен, но в нем чувствовался неприкрытый холод. Даже ниндзя Корня внизу, давно лишенный понятия о себе, услышав этот голос, невольно вздрогнул. Превозмогая внутренний дискомфорт, он ответил, «Докладываю, господин, точные обстоятельства пока неизвестны. Информацию передало призывное существо змеиного клыка. Согласно его словам, кровная связь между змеиным клыком и существом внезапно исчезла сегодня днем. Оно подозревает, что змеиный клык мертв, поэтому сообщило нам об этой ситуации. Получив сообщение, мы немедленно связались с базой, но ответа так и не получили. Так называемый змеиный клык был никем иным, как Кимурой Казухика, чье кодовое имя в Корне звучало именно так. Его призывным существом была собственноручно модифицированная им лисица, обладающая необычайным интеллектом. Именно поэтому, когда связь призыва между ними разорвалась, она по своей инициативе сообщила Корню соответствующую информацию. Сейчас Икару еще не знал, что Кимура Казухика перед смертью не сидел сложа руки. Он тайно расторг контракт призыва со своим подчиненным существом. Именно эта оплошность привела к тому, что Корень узнал о потере связи с базой на острове призраков раньше, чем предполагал Икару. Впрочем, это не имело большого значения, поскольку все необходимое он уже сделал и не боялся, что кто-то обнаружит следы его пребывания. Данза, выслушав объяснение подчиненного, явно остался недоволен. Холодно фыркнув, он продолжил допрос. «А где Чжинцзюяка?» «Змеиный клык пропал, а что делают эти двое?» Услышав вопрос, ниндзя Корня на мгновение замялся, затем, стиснув зубы, ответил. «Докладываю, господин, они тоже пропали без вести. Хе-хе». Услышав эту новость, Данза не разозлился, а лишь тихо рассмеялся. Помолчав некоторое время, он наконец произнес. «Хорошо, прекрасно, кто-то осмелился нацелиться на меня, настоящий самоубийца». Услышав эти слова, Ниндзя Корня тут же поднял голову и с недоумением спросил: «Господин, вы имеете в виду ХМФ?» Не дав ему закончить, Данза холодно фыркнул, прерывая его. Затем он пояснил свою мысль: «Если Чжиньцзю и Ака не передали ни единого сообщения, это не может быть случайностью, это определенно спланированная операция». Сказав это, он пристально посмотрел на стоявшего внизу Ниндзя Корня и отдал приказ: «Ветер, немедленно собери людей. Сосредоточься на расследовании этого дела. Я хочу знать, что здесь происходит на самом деле». «Да, господин Данза». Услышав приказ, ниндзя с кодовым именем Ветер не стал тратить лишних слов и немедленно удалился. Данза, проводив взглядом уходящего, медленно откинулся на спинку стула, полуприкрыв глаза, погрузившись в размышления о происходящем. А в другом месте Икару даже не подозревал, что его внезапные действия полностью сбили Данза с верного пути расследования. Впрочем, это не удивительно. Местоположение базы на острове призраков было настолько тщательно скрыто, что если бы не его перерождение с заранее известной информацией, никто бы ее не обнаружил. Иными словами, человек, знающий о том месте, согласно обычной логике, должен был провести чрезвычайно тщательное расследование. В такой ситуации для Данза было вполне естественно предположить, что кто-то целенаправленно вел против него игру. На это Икару мог сказать только одно: удачи ему в поисках несуществующего заговора. Глава 482. Два дня затишья. Время пролетело незаметно, оставив позади еще два дня. С момента последнего нападения шиноби тумана на городок летающей рыбы минуло уже трое суток, и все это время они не предпринимали никаких действий. Интересно, произойдут ли сегодня какие-то изменения? Икару размышлял о странном поведении шиноби тумана, замеченном прошлой ночью в городке. В тот самый момент, когда эта мысль промелькнула в его голове, раздался внезапный стук в дверь. Сердце Икару ёкнуло. Неужели моя догадка верна? Он быстро схватил лежащее рядом полотенце, вытер влагу с лица и подошел к двери. За порогом стоял знакомый силуэт, никто иной, как Чунин посыльный Сана Набухисы, Накагавайчира. Нельзя не отметить, что удача этого парня была просто поразительной. Он пережил несколько крупных сражений и до сих пор оставался жив и здоров. Икару пробежался по нему своим шаринганом и ощутил, что боевая мощь посыльного немного возросла. Почувствовав себя неуютно под пристальным взглядом Икару, Накагава слегка сжался и произнес: «Джонин Икару, командир просит вас немедленно прибыть в зал для совещаний». Эта знакомая фраза напомнила Икару ситуацию перед прошлым нападением шиноби тумана. Кажется, тогда прозвучали те же самые слова. Он спросил: «Что случилось? Неужели опять шиноби тумана атакуют?» Хотя последняя фраза была произнесена с легкой усмешкой, вопрос звучал вполне серьезно. Услышав его, Накагава серьезно кивнул: «Совершенно верно». Затем он огляделся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, продолжил: «Вы ведь сегодня утром докладывали о странной активности шиноби тумана в городке летающей рыбы прошлой ночью. Сегодня ранним утром командир Сана отправил людей на разведку, и теперь мы практически уверены, шиноби тумана готовится к новой атаке». «Вот как?» Икару задумчиво хмыкнул, затем махнул рукой: «Хорошо, я понял. Иди, предупреди остальных». «Да», Накагава не стал больше ничего говорить, просто кивнул и ушел. Глядя на его удаляющуюся спину, Икару некоторое время размышлял у двери, а затем вернулся в комнату. Он только что проснулся и еще не успел приготовить свое снаряжение. Хотя предстояло всего лишь совещание, он привык быть полностью готовым к любому повороту событий. Учитывая его текущее положение на форпосте, вероятность того, что Сана Набухиса отправит его на разведку после совещания, составляла не то что 100%, но точно 90%. И возвращаться сюда еще раз совершенно не хотелось. Через несколько минут все приготовления были завершены. Икару полностью экипировался, запер дверь и отправился в зал для совещаний. О содержании совещания не стоит много говорить, все тот же старый сценарий. Сначала обрисовывали текущую ситуацию, затем спрашивали мнение каждого и, наконец, распределяли задания. Единственное, что стоило отметить, согласно информации, переданной передовым разведывательным отрядом, шиноби тумана в городке летающей рыбы, похоже, не собирались действовать единой группой, а разделились на множество маленьких отрядов. Цель такой тактики была очевидна – устроить серию беспокоящих налетов на их позиции. В такой ситуации их силам, близким по численности к противнику, не оставалось ничего иного, кроме как ответить аналогичной тактикой. Исходя из этого, можно было предположить, что предстоит длительное сражение, возможно, в ближайшие сутки непрерывно будут слышны звуки боя. Впрочем, в этом не было ничего плохого. Раз противник выбрал такую тактику, значит, они фактически отказались от намерения захватить форпост Черного Камня. Таким образом, им не нужно было сильно беспокоиться о возможной потере опорного пункта. Кроме того, сражаясь вблизи, они фактически находились на домашнем поле, а значит, вопросы снабжения решались гораздо легче, чем у противника, и боевая мощь их шиноби неизбежно превосходила вражескую. Все это, несомненно, являлось хорошей новостью. Поэтому во время распределения заданий на лицах присутствующих не было особой серьезности. Когда очередь дошла до Икару, как он и предполагал, задача по разведке перемещений шиноби тумана снова легла на его плечи. Однако на этот раз от него не требовалось ничего особенного, просто докладывать штабу об общих передвижениях противника. После окончания совещания Икару вышел из штаба и, не тратя времени на промедление, тут же применил технику стихия ветра, крылья ветра, поднялся высоко в воздух и полетел в южном направлении от форпоста. Да, согласно разведданным, полученным от передовых разведчиков, шиноби тумана в этот раз отказались от морского пути и полностью перешли на сухопутный. А поскольку городок летающей рыбы находился как раз к югу от городка Черного Камня, достаточно было лететь в этом направлении. Через несколько минут Икару оказался над той самой долиной, где Сана Набухиса ранее устроил засаду на Ясуду Акиджуку и его людей. Сейчас там двигались десятки маленьких отрядов шиноби тумана. Было очевидно, что все они проявляли крайнюю осторожность. Несомненно, прошлая засада Сана Набухисы оставила у них серьезную психологическую травму. К сожалению, вся эта осторожность была напрасной. На недавнем совещании Сана Набухиса уже принял решение перенести поле битвы в окрестности форпоста Черного Камня, чтобы максимально использовать преимущество домашней территории. Поэтому на всем пути от городка летающей рыбы до городка Черного Камня не было ни единой засады. Время шло минута за минутой. Вскоре некоторые шиноби тумана заметили его присутствие. Но, к их сожалению, он летел слишком высоко, и у них не было никакой возможности что-либо предпринять. Им оставалось лишь настороженно следить за ним, продолжая движение вперед. Что касается того, что Икару раскрыл их передвижение, это абсолютно не имело значения. Давным-давно обе стороны уже начали играть в открытую, так что вопрос обнаружения не был важен, если только не устраивалась засада. Со своей стороны, Икару, проследив за противником несколько минут, тоже начал ощущать скуку. Поэтому он просто приземлился вдалеке, а затем применил технику теневого клонирования, создав одного теневого клона, который продолжил выполнять задачу по разведке и наблюдению. Сам же он занялся тренировкой. Стоит отметить, что за эти 2,5 дня интенсивных тренировок его стихия Земли, техника упрочнения снова поднялась на один уровень, с ЛВ-4 до ЛВ-5. И ЛВ-5, несомненно, был началом качественных изменений. Теперь он мог применять эту технику за очень короткое время. Другими словами, она уже могла использоваться в довольно интенсивных боях, а это значительно повысило его шансы на выживание. Однако, чтобы повысить уровень с ЛВ-5 до ЛВ-6, требовалось 5000 очков мастерства, и даже при его нынешних темпах на это ушла бы целая неделя с лишним. По мнению Икару, этот срок был слишком долгим. Поэтому, немного подумав, он решил из 70 тысяч единиц чакры, выделенных на стихию Земли, технику упрочнения, перенаправить 20 тысяч на развитие стихии огня, техники обжига. Это позволит ему получать 200 очков мастерства ежедневно, и потребуется всего один день, чтобы достичь ЛВ-2, а затем еще 5 дней, чтобы повысить ее до ЛВ-3. А на уровне ЛВ-3 техника уже могла быть использована в не слишком интенсивных боях, а не только для уничтожения улик. Что касается стихии воды, водяной стены и стихии воды, снаряда водяного дракона. После нескольких дней тренировок они также были близки к повышению уровня. В настоящее время они находились на уровне ЛВ-6, и повышение еще на один уровень означало достижение ЛВ-7, их предела. К тому времени эти 2 ниндзюцу позволят ему высвободить целых 40 тысяч единиц чакры. Единственное, о чем можно было сожалеть, эта чакра уже была распределена на другие цели и не могла быть направлена на улучшение стихии Земли, техники упрочнения и стихии огня, техники обжига. Тем не менее, существовал способ ускорить процесс. Икару издалека окинул взглядом отряды Шиноби Тумана. Вот отличный источник опыта. Глава 483. Время подготовки в мгновение ока пролетело почти 2 часа. Шиноби Тумана наконец достигли окрестностей форпоста Черного Камня. После этого обе стороны, не тратя времени на разговоры, немедленно развернули полномасштабное сражение. Однако, в отличие от прошлого боя, когда поле битвы занимало лишь несколько километров и было сосредоточено в основном в восточной части форпоста, на этот раз театр военных действий растянулся на добрых 10 с лишним километров, охватывая практически все 4 направления вокруг форпоста Черного Камня – восток, юг, запад и север. Начиная с полудня и до самого вечера шум битвы не стихал ни на минуту. Повсюду раздавались взрывы от печати детонаторов и вспышки техник ниндзюцу, сотрясая окрестности неумолкающим грохотом. Внутри форпоста Черного Камня постоянно сновали отряды из Канахи, одни выдвигались на поддержку, другие возвращались на отдых. Царила полная суматоха, воздух звенел от напряжения. В этот момент преимущество домашнего поля проявилось во всей красе. По сравнению с ними положение Шиноби Тумана было намного плачевнее. Хотя они приложили все усилия, чтобы отодвинуть поле боя подальше, в плане снабжения и тыловой поддержки они все равно уступали Канахе. В конце концов, инициатива вступления в бой оставалась за ниндзя-листа. Если расстояние становилось слишком большим, они могли просто избежать сражения. Таким образом, Туман не мог растянуть поле боя на желаемое расстояние, и им приходилось сражаться, противостоя непрерывному потоку ресурсов и подкреплений противника. К счастью, обе стороны действовали небольшими отрядами, сражаясь друг с другом. Каждый ниндзя мог максимально проявить свою инициативу и, опираясь на боевой опыт и мудрость, сглаживать разрыв в условиях. Иначе потери Шиноби Тумана в этом столкновении определенно были бы катастрофическими. Нельзя не отметить, что если говорить об индивидуальных качествах, ниндзя, вышедшие из деревни Кровавого Тумана, действительно превосходили Канаху на целую голову. Даже противостоя множеству неблагоприятных факторов, они все равно удерживали соотношение потерь примерно на уровне 1-1, что уже само по себе было достижением. Ночь. Форпост Черного Камня. Зал для совещаний. Икару, глядя на боевую сводку в своей руке, не проявлял никаких эмоций на лице. Остальные присутствующие выглядели точно так же. Дело не в том, что они были бессердечны, просто за 2 с лишним года войны они уже привыкли к смерти. Говоря без прикрас, чунины и генины были расходным материалом, погибли и погибли. После окончания войны за несколько лет их ряды можно восполнить, беспокоиться особо ни о чем. Именно так, за сегодняшний день погибли в основном ниндзя среднего и низшего ранга. В этом и заключалась фундаментальная разница между локальными столкновениями и крупными битвами. В масштабных сражениях даже джонины вроде них не могли самовольно покинуть поле боя без приказа командования, поэтому иногда им приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть. А в боях на уровне отрядов у них была высокая степень автономии, и они вполне могли отступить, если ситуация складывалась неблагоприятно. Таким образом, если они не попадали в окружение и при условии, что разница в силе не слишком велика, их жизни обычно не подвергались серьезной опасности. Именно поэтому за целый день джонинов погибло совсем немного, а те несчастные, что все же пали, все были сравнительно слабыми такубицу джонинами. Более того, можно было с уверенностью предположить, что пока Туман не начнет решающее сражение, число погибших среди джонинов не будет резко увеличиваться. В зале совещаний царила тишина, прерываемая только изредка шелестом переворачиваемых страниц. Через долгое время Сана Набухиса легонько кашлянул, привлекая внимание всех присутствующих. Увидев, что все обратили на него взгляды, он наконец заговорил. «Вы все ознакомились с сегодняшней боевой сводкой. Хотя результаты боя довольно неплохие, потери в отрядах тоже немалые». Услышав это, присутствующие молчали, терпеливо ожидая продолжения его речи. И действительно, Сана Набухиса продолжил. «Что вы думаете о том, чтобы завтра немного сократить площадь боевых действий, сократить поле боя?» Все мысленно задумались над этим предложением. Несомненно, это был хороший способ уменьшить потери, потому что сокращение поля боя означало, что оно будет располагаться ближе к форпосту. Таким образом, и доставка ресурсов, и проведение спасательных операций будут происходить значительно быстрее. А на поле боя жизнь и смерть решаются в мгновение ока, если помощь прибудет хоть немного быстрее, Безопасность для каждого бойца повысится на несколько пунктов. В конечном итоге это непременно снизит уровень потерь среди чунинов и генинов. Однако для джонинов это не совсем хорошая новость, поскольку сокращение поля боя также означало увеличение плотности противника. Соответственно, вероятность столкнуться с джонинами противника возрастала многократно. В такой ситуации, если они потерпят поражение и захотят отступить, риск несомненно увеличится. Тем не менее, этот уровень риска все еще был приемлемым. Поэтому после короткого обсуждения все согласились с этим предложением. Видя, что все кивают, Сана Набухиса заметно расслабился. Как командир из простой семьи, специализирующийся на управлении, он на самом деле имел не так много влияния в форпосте Черного Камня. Именно поэтому перед любым решением он всегда проводил собрания, чтобы сбалансировать интересы всех сторон. К счастью, в этот раз никто из присутствующих джонинов не возражал против его предложения. Таким образом, больше чунинов и генинов смогут выжить. Собравшись с мыслями, Сана Набухиса перестал размышлять об этом и перешел к организации ночного дежурства и распределению оборонительных зон на завтра. Лишь через час совещание наконец завершилось. Когда Икару уже собирался покинуть зал совещаний, Сана Набухиса внезапно окликнул его. «Джонин Икару, подождите!» Услышав это, Икару остановился и, обернувшись к нему, с легким недоумением спросил: «Что-то еще, капитан Сана?» Дело в том, Сана Набухиса не стал тратить время на лишние слова и сразу перешел к делу. Оказалось, что после сегодняшнего сражения в форпосте скопилось слишком много раненых, катастрофически не хватало медицинских ниндзя, и он хотел попросить Икару помощь с лечением некоторых пострадавших. Услышав эту просьбу, Икару слегка нахмурился. Конечно, благодаря пополнению чакры от шиноби тумана на поле боя, он временно не испытывал ее недостатка, но даже так каждая частица чакры была для него невероятно ценной. Более того, он уже спланировал использование этой энергии, и внезапное перенаправление ее на лечение раненых несомненно нарушило бы все его тщательно выверенные планы. Однако, поразмыслив несколько мгновений, Икару все же согласился. Не потому, что он был мягкосердечным и не мог отказать в просьбе, а потому что учитывал, что в ближайшем будущем ему предстоит провести серьезную операцию по пересадке себе того бейкугана. Если бы у него была возможность потренироваться перед этим сложным вмешательством, это, несомненно, значительно повысило бы вероятность успеха операции. Конечно, это совсем не означало, что он собирался использовать этих раненых для экспериментов, он еще не настолько потерял человечность. Как говорится, не делай другим того, чего не желаешь себе. Если он порицал поведение Кимуры Казухика и других, то сам не должен был повторять их ошибки, иначе это было бы лицемерием высшей степени. Все, что он планировал сделать, это внимательно наблюдать в процессе лечения за изменениями в телах пациентов, косвенно обогащая свои знания в этой области. В то же время, лечение этих раненых также должно было увеличить очки мастерства его медицинских техник. Возможно, этих очков мастерства не хватило бы, чтобы поднять его навыки еще на один уровень, но для Икару каждая точка роста мастерства означала новое, более глубокое понимание. А для операции на самом себе, чем опытнее рука хирурга, тем выше шансы на благополучный исход. Поэтому, тщательно взвесив все за и против, Икару согласился на просьбу Сана Набухисы. Увидев его согласие, на лице капитана появилась едва заметная, но искренняя улыбка облегчения. После этого Икару попрощался с ним и направился прямиком в госпиталь. Так, в течение следующих нескольких дней жизнь Икару шла по напряженному графику. Днем он тренировался и сражался, а по вечерам помогал лечить раненых. Дни были невероятно насыщенными, но он ни на минуту не прекращал двигаться к своей цели. За это время он создал теневого клона, который денно и ночно, не зная усталости, изучал книги и свитки, оставленные Кимурой Казухика. Наконец, после глубокого и всестороннего исследования, в сочетании с уже известными ему медицинскими техниками, он разработал уникальный комплекс технологий модификации человеческого тела. Эта технология не затрагивала других аспектов физиологии, а была сконцентрирована лишь на одной задаче – добавить человеку дополнительную систему зрительного восприятия. И именно это достижение стало фундаментальной основой для предстоящей пересадки бейкугана. Глава 484. Начало преображения. Неделю спустя. 7 дней непрерывных сражений истощили силы обеих сторон, и Конохи, и Шиноби Тумана. Поэтому противники, словно по негласному соглашению, решили временно прекратить боевые действия. Выйдя из зала для совещаний, Икару окинул взглядом опустевший форпост и мысленно отметил: «И правда, чем ближе война к завершению, тем она становится ожесточеннее». С позиции всеведущего наблюдателя он знал, что Третья Великая Война Шиноби вот-вот закончится. Но если судить по событиям последних двух месяцев, бои на передовой явно становились все более кровопролитными. Не вдаваясь в подробности, только в этом форпосте за последние 7 дней число погибших и раненых составило 2/3 от общего числа бойцов. Только благодаря медицинским техникам, этому почти чудодейственному методу лечения, существующему в мире шиноби, из этих 2/3 не погибло как минимум половина. Но даже при таких обстоятельствах потеря почти трети состава за 7 дней была огромным ударом. И это лишь в одной точке, где шиноби тумана вели отвлекающие маневры. Можно только представить, насколько ожесточенными были бои на южной линии обороны, где противник вел основное наступление. Вероятно, там люди гибли каждую минуту. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом. Сейчас его сила еще не достигла уровня, позволяющего безраздельно доминировать на поле боя, так что кроме осторожного выживания других вариантов у него не было. Возможно, когда-нибудь, когда он сможет управлять этой планетой по своему усмотрению, он переделает ее согласно своим желаниям. Вот только неизвестно, будет ли у него тогда желание этим заниматься. Погруженный в эти размышления, Икару вернулся в свою комнату. Сидя на краю кровати, он закрыл глаза и начал тщательно вспоминать разработанную им технику модификации зрительной системы. Время утекало секунда за секундой. Примерно через час Икару снова открыл глаза. Не колеблясь ни мгновения, он собрал свои вещи и, подготовившись, покинул комнату. На этот раз он не стал привлекать внимание, улетев прямо из форпоста, а осторожно обошел патрульные отряды Канахи и бесшумно скрылся за пределами базы. После этого он продолжил скрытно передвигаться, избегая встреч с небольшими отрядами шиноби тумана, которые рыскали вокруг форпоста, и направился на запад. Да, шиноби тумана по-прежнему присутствовали за пределами форпоста. Хотя они и согласились на временное перемирие, они не ушли, а расположились неподалеку от форпоста Черного Камня, готовые в любой момент начать новую атаку. Впрочем, сейчас Икару вышел не для того, чтобы искать неприятности с ними, а чтобы найти укромное место для проведения операции по модификации своей зрительной системы. Сегодня как раз не было боевых действий, что представляло собой редкую возможность, и Икару не хотел ее упускать. Пройдя более получаса, он покинул зону боевых действий. После этого Икару, немедля ни секунды, активировал технику стихия ветра, крылья ветра, мгновенно разогнавшись до предела, и со скоростью 100 метров в секунду устремился вглубь страны огня. Хотя операция по модификации не должна была занять много времени, необходимую осторожность следовало соблюдать. И по сравнению с другими местами, на данный момент в глубине страны огня было безопаснее всего. Поэтому он направился именно туда. Время текло как вода, неудержимо убегая вперед. Икару то шел, то останавливался, и наконец ближе к полудню нашел место, которое его более-менее устраивало. Это была просторная пещера, с виду ничем не примечательная, но стоило пройти глубже, как внутри обнаруживалось нечто особенное. Икару стоял в центре просторного зала, оглядывая полуразрушенные двери комнат вокруг, а в его глазах читалась неприкрытая радость. Действительно, это место было не природной пещерой, а искусственно созданным подземным пространством. Судя по гниющим предметам в окружающих комнатах, это, скорее всего, был склад материальных ресурсов, подготовленный какой-то организацией на случай войны. Что касается времени, этому месту было не меньше нескольких десятков лет. Другими словами, оно существовало еще до основания Канахи. А за такой длительный период никто его не нашел, значит, вероятно, уже никто и не знал о его существовании. Обнаружить его Икару помог гигантский медведь, живший в пещере. Если бы не интерес к логову зверя, он бы никогда не наткнулся на это место. Таким образом, другим людям обнаружить это убежище было практически невозможно. Такое подземное пространство Икару мог использовать не только для предстоящей операции, но и в будущем как тайную базу, что было весьма удобно. «Отлично, вот здесь и будем», – пробормотал Икару, моментально приняв решение. Раз уж он решил провести операцию здесь, необходимо было сделать хотя бы минимальную уборку. С этой мыслью Икару направился прямо в угол зала, затем поднял руки, сложил печати и, обратившись к выходу, применил ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. В мгновение ока мощный поток ветра вырвался из его рта, пронесся по всему подземному залу, подхватив мусор и пыль, и выдул все это к выходу из базы. Через несколько мгновений ветер стих, и Кару опустил правую руку от губ и, глядя на безупречно чистый зал, удовлетворенно кивнул. Однако, когда он увидел состояние окружающих комнат, его брови снова нахмурились. Использованный им метод, конечно, не мог очистить внутренние помещения. Более того, из-за урагана, несущего мусор и пыль, они стали еще грязнее и захламленнее. Впрочем, сейчас Икару это не особо заботило. Убедившись, что главный зал чист, он был готов приступить к операции. Оглядевшись вокруг и не найдя ни стола, ни стульев, Икару просто топнул ногой, направив чакру стихии земли в пол, и перед ним тут же поднялся каменный операционный стол. Это не было каким-то особым ниндзюцу, лишь мастерское использование чакры стихии земли для придания камню новой формы. Закончив с этим, он снова поднял руки, скрестив их в печати дзин, и применил технику теневое клонирование. Бам! Сопровождаемые облаком чакры, перед ним появились два теневых клона. Икару обратился к одному из них. «Задача охранять поручается тебе». Понял, этот теневой клон не стал тратить слова, просто кивнул и покинул подземный зал. Затем Икару посмотрел на второго клона, доставая из сумки с инструментами два свитка и передавая их ему. «Операцию поручаю тебе». Понял, этот клон тоже не стал многословным, просто коротко ответив и взяв свитки из рук Икару. Он сложил печати, сначала открыв один из свитков и достав из него полный набор хирургических инструментов, а затем открыл и второй. В центре свитка сразу же появился флакон, заполненный зеленоватой жидкостью. При внимательном рассмотрении в этой светло-зеленой жидкости можно было увидеть живой, полный энергии глаз. Это был тот самый Бейкуган, который он получил от АО. Далее теневой клон должен был пересадить его Икару, чтобы тот, с помощью другой зрительной системы, овладел способностями Бейкугана. Икару наблюдал, как теневой клон методично готовился ко всему, и сам лег на каменный операционный стол. Через мгновение операция официально началась. Глава 485. Эволюция видения. Ты готов? Я начинаю. Теневой клон посмотрел на Икару, лежащего на каменном операционном столе. Услышав вопрос, Икару молча кивнул, запрокинул голову и проглотил горсть таблеток. Эти средства, хоть и называемые лекарством, на самом деле больше походили на яд. Это было вещество, созданное Икару на основе особенностей его собственного телосложения, способное подавить его невероятные регенеративные способности. В настоящее время характеристика телосложения Икару достигла внушительной отметки в 19 пунктов, и его способность к самоисцелению далеко превосходила возможности обычного человека. Обычно это было бы неоспоримым преимуществом, но сейчас создавало серьезную проблему. Ведь для проведения операции необходимо рассечь его тело, и если раны начнут заживать прямо в процессе, возникнут непредсказуемые осложнения. К счастью, среди книг и свитков, оставленных Кимурой Казухико, Икару нашел немало информации о принципах создания лекарственных препаратов. Без этих знаний, полагаясь только на собственные силы, он вряд ли смог бы за такое короткое время разработать настолько специфическое средство. Конечно, вещество, созданное в столь сжатые сроки, не могло быть совершенным во всех аспектах, и побочные эффекты были неизбежны. Однако Икару, обладающий Даудзюцу Небесное Владычество, даже не рассматривал побочные эффекты как проблему, ведь после операции он мог полностью устранить любые негативные последствия приема этого средства благодаря второй способности Небесного Владычества, устранению специфических негативных состояний посредством операций, подобных перезагрузке и восстановлению из резервной копии. Поэтому он мог игнорировать любые побочные эффекты, которые не проявлялись мгновенно, ощущая, как жизненная энергия стремительно покидает его тело, Икару побледнел. Выждав несколько мгновений, он снова кивнул теневому клону. «Начинай». «Хорошо», — лаконично ответил теневой клон, тут же сложил печати и активировал скальпель чакры. Его правую руку окутало слабое зеленоватое свечение, которым он аккуратно рассек некоторые болевые нервы Икару. Одного подавления физической регенерации было недостаточно, требовалось еще и блокировать болевые ощущения. Икару не считал, что обладает такой же силой духа, как легендарный Гуань Юй, когда тот соскребал яд с собственных костей. Поэтому некоторые приготовления были просто необходимы. Использование анестетика или простое оглушение не подходили. Не говоря уже о возможном влиянии на существование теневого клона, сам процесс с модификацией требовал неоднократного личного вмешательства Икару. В такой ситуации он не мог позволить себе потерять сознание или способность действовать. Поэтому рассечение болевых нервов оказалось самым простым и эффективным решением. Скрыть. По мере того, как теневой клон наносил серию точных разрезов, Икару ощутил, как часть нервов на его лице перестала функционировать. Не только выражение лица стало необычайно странным, но и многие тонкие тактильные ощущения полностью исчезли. Несмотря на это, теневой клон продолжал работу, не останавливаясь ни на мгновение. Лишь полностью перерезав все болевые нервы от шеи и выше, он перешел к следующему, более сложному этапу. Взяв хирургический скальпель, теневой клон ловко и методично разрезал плоть у межбровья Икару, а также значительный участок кожи вокруг. Зрелище было поистине жутким, особенно учитывая, что на протяжении всего процесса глаза Икару оставались широко открытыми, что делало картину еще более пугающей. Движения теневого клона не прекращались ни на секунду. Завершив начальный этап, он сменил инструмент на скальпель меньшего размера и продолжил разрез вдоль мышечных волокон, вскоре достигнув черепной кости. В этот критический момент теневой клон внезапно влил в хирургический инструмент крошечное количество чакры стихии ветра, многократно увеличив его остроту. Легким, едва заметным движением он рассек крепчайшую лобную кость Икару, обнажив его мозг. В этот момент, несмотря на перерезанные болевые нервы, обостренное духовное восприятие позволило Икару ощутить волну пронзительной боли. Однако больше 2 лет жестоких, смертельных битв не прошли для него даром. Он сумел стоически вытерпеть это испытание. Лицо теневого клона оставалось бесстрастным, когда он продолжил сложнейшую операцию. Аккуратно разделив промежуточный и средний мозг Икару, он обнажил 3-й желудочек. На вершине этого 3-го желудочка располагалось небольшое серовато-красное эллипсоидное тельце длиной около 7 мм и шириной около 4 мм. Это была не что иное, как одна из самых загадочных частей человеческого тела, шишковидное железо. Разработанная Икару технология модификации зрительной системы основывалась именно на этом органе, позволяя добавить к человеческому телу дополнительную зрительную систему. Причина выбора этого места была двоякой. Во-первых, он планировал трансплантировать бейкуган в область межбровья, и это место идеально подходило для подобной операции. Во-вторых, шишковидное железо было густо пронизано нервными сетями и кровеносными сосудами, что позволяло с минимальными усилиями создать дополнительный зрительный нерв, достаточно было лишь немного катализировать и направить естественные процессы. Сейчас теневой клон как раз занимался этим. Подняв руки, он сложил печати, активировал технику мистической ладони и сконцентрировал чакру стихии Ян, чтобы стимулировать жизненную силу шишковидной железы Икару. Одновременно с этим Икару активировал Мангекё Шаринган. Кровавая слеза скатилась из его правого глаза, когда он мгновенно призвал способность власть над человеком. Невидимая сила немедленно воздействовала на его тело и, подчиняясь его воле, начала направлять эволюцию шишковидной железы. Фундаментальная способность власти над человеком заключалась в полном контроле над собой, над всем, что Икару считал частью концепции себя. Все, что попадало в эту категорию, могло быть изменено с помощью этой могущественной техники. Вначале, когда он только пробудил Мангекё Шаринган, он мог влиять лишь на уровни целых органов, и степень влияния была не очень глубокой. Максимум он мог контролировать сердцебиение или усилить пищеварительную способность желудка. Но по мере эволюции его Мангекё Шарингана глубина воздействия постоянно увеличивалась, достигая все более микроскопических уровней. Именно поэтому он смог применить эту способность для стимулирования эволюции своего тела, а теперь использовал ее даже для контроля над дифференциацией и ростом нервной системы. Таким образом, власть над человеком контролировала направление эволюции, в то время как теневой клон вливал необходимую жизненную энергию. Их совместная работа делала возможным создание 2-й, полностью функциональной зрительной системы. Однако, на всякий случай, а также чтобы дать Мангекё Шарингану необходимое время для отдыха, Икару периодически делал паузы, позволяя теневому клону тщательно проверять, правильно ли развиваются зрительные нервы. В то же время он позволял клону использовать тончайшие хирургические методы для соединения этих нервных путей с различными участками мозга. Так время текло неумолимо, минута за минутой, секунда за секундой. Спустя целый час кропотливой работы Икару наконец завершил стимуляцию зрительных нервов. Деактивировав шаринган, он сосредоточил внимание на происходящем перед ним. Внезапно он ощутил, что все окружающее словно покрылось тонкой, полупрозрачной вуалью, не позволявшей видеть четко. Очевидно, его зрение значительно ухудшилось. Осознав это, лицо Икару на мгновение изменилось, но быстро вернулось к нормальному выражению. Действительно, частое использование способности власть над человеком оказало заметное негативное влияние на его зрение. Но все эти жертвы, несомненно, стоили результата. Максимум через год его Мангекё Шаринган успешно эволюционирует в вечный Мангекё Шаринган, и проблема ухудшения зрения будет естественным образом решена. Но даже уже сейчас, судя по полученным результатам, все понесенные жертвы были оправданы. Когда другие проводят модификации человеческого тела, они часто нарушают тонкий баланс этой невероятно сложной системы, что неизбежно вызывает различные побочные эффекты. Но случай Икару был иным. То, что он делал, было не столько модификацией, сколько настоящей, контролируемой эволюцией. Весь процесс основывался на его собственной природе, используя различные методы для стимуляции и катализации изменений на существующей основе. Возможно, поначалу возникнут некоторые проблемы адаптации, но со временем все изменения будут все лучше соответствовать особенностям его тела. К тому же, с помощью направленного воздействия власти над человеком и нескольких циклов совместной эволюции с телом, эти изменения практически станут его врожденными способностями. Таким образом, Икару мог надеяться, что этот революционный метод даст ему дополнительную родословную. Теоретически, простая трансплантация чужеродных органов практически никогда не могла дать соответствующую родословную, поскольку это требовало фундаментальных изменений на генетическом уровне. Как в случае с Какаши, даже получив шаринган, он не приобрел родословную клана Учиха, и использование этой мощной глазной техники требовало от него невероятных усилий. Но Икару принципиально отличался от подобных случаев, его тело изначально обладало родословной клана Учиха, а кланы Учиха и Хьюга в конечном счете имели общее происхождение от древнего и могущественного клана Ацуцуки. Поэтому, теоретически, гены клана Хьюга также присутствовали в его теле. Таким образом, интегрируя Бейкуган, он потенциально мог активировать эти дремлющие гены и приобрести родословную клана Хьюга. Тогда, используя Бейкуган, ему, конечно, не сравнится с коренными представителями клана Хьюга, но, по крайней мере, это не будет требовать таких колоссальных усилий, как у Какаши при использовании шарингана. Разумеется, Икару прекрасно понимал, что хотя обретение родословной действительно могло быстро увеличить его силу, на более высоких уровнях развития это неизбежно стало бы препятствием для дальнейшего прогресса. Поэтому он не собирался специально стремиться к приобретению так называемой родословной клана Ацуцуки, а планировал как можно скорее преодолеть эти врожденные ограничения и проложить свой собственный, уникальный путь. Только так можно было по-настоящему говорить о безграничном будущем. Пока Икару предавался этим глубоким размышлениям, стоящий рядом теневой клон уже завершил финальную проверку и готовился имплантировать ему Бейкуган. На этом этапе сложнейшую операцию можно было считать практически успешной. Глава 486. Восполняя пробелы, как и предполагал Икару, дальнейшая операция прошла без единой заминки, а процесс с трансплантацией Бейкугана увенчался полным успехом. Примерно через полчаса юноша приподнялся с каменного операционного стола и осторожно коснулся своего лба. Там теперь располагался глаз, выглядевший так естественно, словно всегда был частью его тела, никаких следов вмешательства не было видно. Такая безупречность стала возможной в первую очередь благодаря мастерскому владению техникой мистической ладони, которую Икару довел до невероятно высокого уровня. Однако, несмотря на идеальный внешний вид, внутренне он все же ощущал легкую дисгармонию. Ненадолго задумавшись, Икару внезапно активировал Мангекё Шаринган и, превозмогая жгучую боль в глазах, использовал Доудзюцу левого глаза, небесное владычество. В то же мгновение невидимая сила охватила его тело, вырывая из этого мира. Воспользовавшись представившейся возможностью, Икару силой воли нейтрализовал побочные эффекты подавляющего препарата. Несколько мгновений спустя, когда он вновь материализовался на операционном столе, его способность к самоисцелению уже начала действовать, быстро устраняя ощущение дисгармонии в области лба. В этом и заключалась фундаментальная разница между медицинскими техниками ниндзя и естественной способностью к самоисцелению. Каким бы мастерством в медицинских техниках человек не обладал, они всегда остаются внешними методами воздействия. Только самостоятельный выбор и эволюция жизненных сил по-настоящему гармонируют с телом. Икару терпеливо выждал, пока последние отголоски дисгармонии полностью исчезнут, и только затем приступил к тестированию возможностей своего нового глаза. Если этот глаз оказался бы нефункциональным, то даже идеальная трансплантация была бы напрасной тратой усилий. К счастью, к облегчению Икару, его трансплантированный глаз хотя бы не страдал от неспособности деактивироваться, как это было у Какаши. То же самое касалось и Ао, иначе ему не пришлось бы создавать внешний защитный символ. В этом решении, разумеется, учитывалась необходимость физической защиты глаза, но несомненно присутствовала и цель запечатать способности Бьякугана для уменьшения расхода чакры. Что же касалось Икару, даже в пассивном состоянии его глаз потреблял минимум чакры, выглядя как обычный, ничем не примечательный орган. Вдох, выдох. Сделав глубокий вдох, а затем медленно выдохнув, Икару дождался полного успокоения эмоций. Затем, следуя инстинктивному знанию, он поднял руку, сконцентрировал чакру и активировал бьякуган во лбу. В тот же миг в его сознании хлынуло особое восприятие мира. Все вокруг словно утратило материальность, легко пронизываемое его взглядом, а сам он мог по собственному желанию концентрировать внимание на любом интересующем его объекте. Например, прямо сейчас он отчетливо видел, что снаружи пещеры, на ветвях раскидистого дерева, неподвижно застыл его теневой клон, отправленный на охранное задание. Пока Икару наблюдал, клон внезапно насторожился, словно почувствовав чужое присутствие, и быстро огляделся вокруг, его взгляд полнился бдительностью. Но, к сожалению для него, ничего обнаружить не удалось. Когда клон собирался продолжить расследование, в его ушах неожиданно прозвучал голос Икару. «Не волнуйся, это я». Услышав знакомый голос, теневой клон полностью расслабился и успокоился. В подземном зале, на операционном столе, Икару прервал технику ментальной связи и вернулся к тестированию возможностей Бьякугана. Время текло секунда за секундой. Примерно через полминуты, когда Икару почувствовал нарастающую боль в глазу, он прекратил наблюдение, и Бьякуган автоматически деактивировался. Без всяких сомнений, эксперимент увенчался успехом. С помощью этого глаза он мог отчетливо видеть любые объекты в радиусе 1 километра. Более того, благодаря отсутствию ограничения проклятой печати, у его бьякугана не было слепой зоны в 1 градус за первым грудным позвонком, которая присутствовала у прочих ниндзя из побочной ветви клана Хьюга. В этом отношении результат был идеальным. Единственным недостатком был несколько повышенный расход чакры по сравнению с ожидаемым, явное следствие того, что глаз не являлся естественной частью его тела. Кроме того, на данный момент Икару не мог поддерживать бьякуган активированным в течение долгого времени, и оставалось неясным, было ли это следствием недавней трансплантации, недостаточной адаптации или каких-то иных факторов. В целом, сейчас он мог использовать бьякуган максимум около минуты, после чего требовалось деактивировать его и дать отдохнуть. В противном случае глаз начинал мучительно болеть, а сознание затуманивалось. Все это были проблемы, требующие решения в будущем. Однако интуиция подсказывала Икару, что ничего непреодолимого в этом нет. При первой операции неизбежны различные шероховатости, которые не повторятся во второй раз. Хотя, похоже, возможности провести вторую операцию у него не будет.